«Не трясись так», — строго проговорила Алина. «Ничего ужасного она тебе не скажет». Катя промолчала. И вправду, что такого ужасного может ей сказать подруга Алинки Росомахиной? Что Вику убили? Конечно же, нет. Об этом Катерине сообщили бы прошлым звонком на домашний номер. Какой-нибудь бесцветный голос попросил бы к телефону гражданку Демидову Екатерину Евгеньевну и бесцветно предложил явиться в полицейский морг на опознание. Для таких целей существуют официальные лица с бесцветными голосами, а не подруги подруг. Сколько же лет назад они познакомились с Марианной Путята? 6? Больше? Как время летит. Вика тогда жила в детском доме, носила фамилию Медведева. Катя помогала этому детдому наладить компьютерную сеть, поскольку сама работала сисадмином и в компьютерных сетях хорошо разбиралась. Сисадминила, где и сейчас, в крупной корпорации по производству электроники для авиации и космоса. Алинка Росомахина, на ту пору Трофимова, тоже до сих пор работает в Микротроне, юрисконсультом, а на поверку правой рукой гендиректора по всем правовым вопросам. Холодна, строга и великолепна, впрочем, как всегда. После рождения сына сделалась помягче, но не попроще. Они дружили вчетвером. Катерина, Алина Трофимова, Лера Бурова, начальница отдела маркетинга, Надежда Михайловна Лапина, бывшая в те времена Киреевой, и руководившая патентным отделом. Правда, Алина присоединилась к ним несколько позже. Их дружба окрепла, когда на Катю посыпались неприятности криминального толка. В кое та влезла добровольно, желая изобличить убийцу Любови Петровны Авдотьевой, директрисы Викиного интерната. Если бы не вмешательство и помощь девчонок, если бы не вмешательство и помощь Вики, ее дорогой, милой Вики, не было бы Катерины на свете уже 6 годков, как не было бы. Читайте об этом в романе Ирины Осинкиной «Убить админа». А следствие по тому делу вела Марианна Путята, капитан полиции и Алинкина университетская подруга, обладательница скверного и неуживчивого характера. Марианна была прямодушна, бескомпромиссна и, не церемонясь, высказывала в глаза любое суждение, не утруждаясь подбором выражений. Зато у нее не имелось второго дна и имелось обескураживающее чувство долга. Сейчас она майор. Приглашение Марианны встретиться и поговорить, корреспондированное через Алинку, немало Катю удивило, тем более что поговорить Путята хотела о Вике. Катерина была уверена, что Марианна давным-давно выбросила из головы их шапочное знакомство, и в том числе нюансы ее биографии. Выходит, ошибалась. Катя привязалась к детдомовке Медведевой как-то очень быстро и не на шутку. На тот момент Виктории было почти 15, но не ее года, а намечающееся Катино замужество могло встать препятствием к удочерению девочки из детдома. Катерина бесконечно благодарна Олегу, что он, почувствовав тогдашнее устремление будущей жены, сам предложил принять Вику в семью. Если бы Демидов решил иначе, Катя оказалась бы перед нелегкой дилеммой. Либо счастливое супружество, отравленное мыслью, что предала Вику, либо безрадостная судьба матери-одиночки, взрослеющей приемной дочери, из-за которой пришлось отказаться от личного счастья. Катерине не хочется думать, какое решение ею было бы в итоге принято выставить Демидов ультиматум. Бог миловал и избавил от тяжкого выбора. Но все получилось как в сказке, и эта волшебная сказка длилась в течение нескольких следующих лет. Из них троих вышла замечательная семья, теплая, дружная, веселая. Потом на свет появились близнецы. Желанные и долгожданные. Жизнь поменялась в корне. От Катерины потребовалось много сил, чтобы пережить первые 6 месяцев их младенчества и не впасть в злую депрессию от недосыпа и удручающего потока крупных и мелких повседневных дел. Няньку нанимать она не захотела, пугаясь чужих женщин рядом со своими малышами. Вика тоже радовалась. Помогала посильно, но где-то уголком сознания Катерина стала отмечать. С дочерью что-то не так. Катя успокаивала себя. «Мальчишки подрастут, у меня будет больше времени на дочку. Мы с ней обо всем снова будем говорить. Она мне расскажет свои секреты, а я ей свои». Подросли не только мальчишки. Повзрослела Вика и замкнулась. А это беда для матери. Беда и сильнейшая боль. Катя настояла, чтобы муж продал дом, в котором они жили до рождения Илюхи и Кирюхи. В свете пополнения семейства дом показался Демидову тесноват, и он решил отстроить новый, попросторнее и повыше. Прежний пустовал, поскольку предназначался для дочки, когда и если та захочет жить отдельно. Катя сказала: «Продавай. Она не должна думать, что мы мечтаем ее отселить. Если ей дом когда-нибудь понадобится, ты ей купишь». Он согласился. Однако было неясно, как расценила этот жест сама Виктория. А потом она ушла, наговорив матери обидных слов и хлопнув дверью на прощание. После разрыва Катя много плакала, но при муже держалась ровно, истерик не устраивала. Супруги мало обсуждали эту тему. Почти не обсуждали. Только однажды Демидов сухо произнес: «Я бы лапы повыдергивал твоей разлюбезной Лапиной, если бы не был обязан ей жизнью жены». Катя не стала защищать Надежду Михайловну. Спорить с мужем было бесполезно, но по обычаю никого не винила, кроме себя. И вот теперь они с Алинкой сидят в Алинкиной Сузуке, припаркованной на служебной автостоянке, и ждут, когда Марианна Путята выйдет через калитку дома 38 по улице Петровка, чтобы поговорить о Вике. Под ложечкой холодным валуном ворочалось беспокойство. Наверное, дочь попала в беду, если майор внутренних дел имеет что сказать ее матери. Только бы не наркотики. Только бы не банда. Стремительно распахнулась передняя пассажирская дверь, и в кресло плюхнулась Марианна. Катя вздрогнула, Алина не удивилась. На Путята были форменные кители и юбка, а также узконосые туфли черного цвета. Туфли, по всей видимости, досаждали ей сильнее, чем китель. Марианна моментально разулась, потерла ступню о ступню, блаженно зажмурилась. «Кайф!» Энергично хлопнула Алину по плечу. «Здорово, росомаха!» Развернулась к Кате, проговорила, усмехнувшись. «Неплохо сохранилось. И все тоже темно-русое каре. Наш любимый усредненный вариант. Спасибо». Растерянно поблагодарила ее Катя. Все-таки отвыкла она от Марьяны. «Старшая твоя отжигает. Ты в курсе?» Без предисловий начала та разговор. «Отжигает?» «Понятно. Ты когда ее видела в последний раз?» «Что вы... ты имеешь в виду?» Испуганно спросила Катерина. «Маш, Маш, сбавь обороты. Не пугай, на Катьке и так лица нет», вступила Алина. Отмахнувшись от нее, Путята продолжила раздраженно: «Ну а что ты вообще знаешь о дочери? Кроме той скудной информации, что, уйдя от вас, она обретается в каком-то захолустье. Алинка тебя спалила, можешь ее потом поругать». Катерина успела взять себя в руки и, не взглянув на Алину, проговорила сделанным спокойствием: «Тебе зачем, Марианна? И что вообще ты хотела мне сказать, когда позвала встретиться? Только то, что я мамаша никудышная?» «Марьяна помочь хочет», — поспешила напомнить Алина. «Именно. В самую точку», — подтвердила язвительно Путята. «Вику я помню, хорошая девчонка. И я действительно жажду помочь, можешь поверить. Но мне нужны подробности. Какого фига вы не поделили, что она от вас ушла?» Катерина отвернулась к окну. Загнав обратно подступившие слезы, размеренно произнесла: «Вика девочка странная. Хорошая, таких мало сейчас, поэтому и странная. Влюбилась в сына одного нашего знакомого. Мы изредка семьями встречаемся. Но отношения между нами скорее деловые, чем приятельские. Влюбилась, мне кажется, с первой минуты знакомства и скрывала от всех, конечно. Она стеснительная, вернее, скрытная, но мне-то заметно. Платьев накупила, бижутерии, начала косметикой пользоваться. Это на фоне того, что кроме джинсов, рубашек и свитеров раньше никакой другой одежды не признавала. Как мы с тобой, Марьян, примерно. Я думала, кто-нибудь в институте ей понравился. Но на лекции она продолжала одеваться, как обычно. А на совместные мероприятия с Поповыми в юбочке и с блузками наряжалась. В платьице. Мило так, женственно. Почти как Алинка. Я поделилась такой новостью с девчонками. С Алинкой, Лерой. С Надеждой Михайловной тоже. Помнишь Кирееву, Марианна? Теперь она Лапина, но это не важно. А через какой-то небольшой промежуток времени Лапина к нам заехала с тортиком. Демидов на фирме был. Близнецы спали, мы втроем на веранде сидели. Надежда Михайловна принялась травить байки из жизни светских тусовок. Сплетничать, если точнее. Она туда вхожа. Вот. И со смешком, между прочим, рассказала про некоего плейбоя по имени Попов Валентин. Жуткого бабника. С перечнем его побед и некоторыми подробностями похождений, довольно грязными. Я слова произнести не могла от шока, а Вика только улыбалась молча. Я потом спрашивала Лапину, зачем вы так? Та мне доходчиво объяснила, что бабников ненавидит люто, просто лютейше, что муж ее первый бабником знатным был, и данная его особенность много ей горя принесла, и что для Вики такой судьбы она не желает. А я, по ее мнению, блаженная идиотка, если сама не удосужилась разузнать об этом кобельке хоть что-нибудь и сделать хоть что-то, дабы он не сломал дочери судьбу. Это не та Киреева, которая тебя в больничке от убийцы спасла, когда ты под капельницей дохленькая валялась? По ходу повествования уточнила Путята. Та самая, поэтому к ее словам я отнеслась чрезвычайно серьезно, ну а с дочерью эту тему не поднимала. И так все было ясно. Тем же вечером она в ванной волосы ножницами обкарнала, а на следующий день перекрасилась в дикий цвет. Всякие контакты с Валентином свела к нулю, хотя они и без того нечасто на городке общались. Прошедшей зимой вместе несколько раз на лыжню выходили, в мае в бадминтон на лужайке играли, разговоры какие-то вели, впрочем, совершенно незначительные. А тут как отрезало. Ей было очень тяжело. Очень. Моего ребенка только тот понять сможет, кто хоть раз свою любовь убивал. Главное, что поддержать ее я не могла. Она же молчала, ничего мне не рассказывала. А лезть с расспросами я не решилась. Потом произошел один знаменательный случай, но ни Олегу, ни Вике я о нем рассказывать не стала. Виктория с колечком одним не расставалась. Еще с интерната. Носила на мизинце. Грошовое, сплав какой-то, даже не серебро. А в тот день Демидов ей подарил золотое, маленькую печатку. Старое она сняла и положила на каминную полку. Так вот, Валька его спер, я свидетель. Ну, думаю, дела. Влюбившийся бабник — это катастрофа. Даже консультироваться с Лапиной не надо, чтобы этот факт правильно расценить. Погоди сентиментальничать, Кать. Возможно, в задачу Попова как раз и входило, чтобы ты эту кражу увидела. Может, он банальный охотник за приданным, а семейство ваше не бедствует. Девица ему отворот-поворот, вот он и решил будущую тещу разжалобить. Его отец Эдуард Попов — банкир. Сам Валентин увлечен наукой, но, тем не менее, неплохо на ней зарабатывает. Сухо пояснила Катерина. «Физик-ядерщик?» С иронией поинтересовалась Марианна. «Микробиолог». «Понятно. И что дальше?» «А ничего. Какое-то время ничего. Недели через две Лапина объявилась, позвонила мне на сотовый. Говорит, Катюха, хорошая новость для Вики. В деле Попова-младшего не все так однозначно. Крути ситуацию обратно». «Она, конечно, умница, что не приехала. Я бы, несмотря на все ее заслуги...» «И как Вика отреагировала на новость?» Пожала плечами, разговор не поддержала. Я срочно придумала повод, чтобы пригласить банкира с семейством в гости. Но никаких положительных результатов это общение не принесло. Вика стойко Попова-младшего игнорировала. Валентин мне показался обескураженным, а в конце вечера как бы даже пришибленным. О причине судить не берусь, простое наблюдение. А на следующий день нас посетил сам Эдуард Валентинович в одиночку. Я удивилась, конечно. Не настолько у них с Демидовым дружеские отношения, чтобы являться чисто пивка попить для похмелки. А он усадил нас с Олегом в гостиной на диванчик и, расположившись напротив, торжественно объявил, что его сын, Валентин Эдуардович Попов, полюбил нашу дочь Викторию Олеговну Демидову и просит ее руки. Но только чтобы было все по чину и уставу, помолвка и прочие аристократические предрассудки. Такой, видите ли, сын у него романтик. Романтик строгих правил. Я тогда подумала, гениально. И еще подумала, что, наверное, Валька и вправду мою девочку любит, коли смог в ней рассмотреть стремление к незамутненным отношениям. Что-что? Повтори. Стремление к незамутненным отношениям? Это как такое? Она, что ли, беспорядочные связи осуждает? Не только это, — насупилась Катерина. Не только? Я тащусь, а что еще? Ненадежность в людях терпеть не может. Дай уточню, ненадежность в мужиках? В людях вообще, как свойство натуры. Интересная аномалия, — хмыкнула Путята. А сколько ей сейчас? Лет 20? 22. И до сих пор стихами Эдуарда Осадова зачитывается. Ей хочется крикнуть «Любви звездопада!» На себя посмотри. Заткнись. Заткнулась. Что дальше? То дальше. Она затею с помолвкой иначе расценила. Решила, что мы любыми путями хотим ее сбагрить, хоть бы даже за прожженного Дон Жуана замуж. Тем более, что данный Дон Жуан — отпрыск банкира. Вот и ушла. Я не сразу узнала, куда она кинулась, поскольку на звонки Виктория не отвечала. Потом мне позвонила Танзеля Усмановна, это завхоз детдома, где Вика воспитывалась. Известила, что та поживет пока у нее. Танзеля мне с тех пор звонит иногда. Спасибо ей, чудесная женщина. Я поэтому хоть какое-то представление имею, что происходит с дочерью, хоть как-то повлиять могу. Обалдеть, надо же. И на что же ты смогла повлиять? И о чем представление имеешь? С иронией спросила Путята. Катя начала злиться. Что ты все с желчью исходишь, Марьяна? Алин, заткни ее, или я пойду уже. И идите вы нафиг со своей помощью. Алина сидела с поджатыми губами и молчала. Марьяна проговорила примирительно. Тихо, тихо, Демидова, не шуми. У меня характер такой, а ты забыла. Ничего личного, поверь. Продолжай, я слушаю. Катерине стало неловко, что нахамила, но за последнее время нервам ее здорово досталось, и она себе этот срыв решила простить. Пускай простит и Путята. Катя продолжила. От Танзели я узнала, что Вика вознамерилась стать профессиональным телохранителем и даже начала посещать какие-то курсы. Конечно, меня это расстроило, потому что напугало. Я кинулась искать кого-то, чей образ жизни не связан с каждодневным риском, и кто просто из любезности согласится предоставить Виктории место личного охранника. Подходящую кандидатуру нашла наша Надежда Михайловна. Она очень переживала, что все так скверно сложилось, и старалась хоть как-нибудь помочь. Надежда Михайловна обратилась к одной своей знакомой, Жанне Бессмертновой, и та уступила ее просьбе. Но с неохотой и не сразу. Бессмертного волновало, что тусовка поднимет ее насмех, когда выяснится, что бизнес-леди наняла телохранителем вчерашнюю школьницу, а не вчерашнего накачанного росгвардейца. Мы уговорились, что расплачиваться за работу бодигарда Жанна будет моими деньгами. Я сразу же перевела на ее счет необходимую сумму. В тот момент мне казалось важным, чтобы Вика забросила эту учебу и не обзавелась лицензией. Но это все, что я смогла сделать. Следующий эпизод можешь опустить, я в курсе. Признаться, когда я ознакомилась со сводкой, не сразу догадалась, о какой Демидовой В.О. идет речь. Но все же сообразила. Твоя Вика хорошо справляется и безо всякой лицензии. «Что ты имеешь в виду?» — встревоженно спросила Катерина. То есть ты не знаешь, что стряслось с этой киреевской знакомой? Лапинской. Машинально поправила ее Катя. Ничего с ней не стряслось. Уехала спокойно на отдых в Европу, а Виктории дала расчет. Ни о каких Викиных подвигах мне Танзеля не сообщала. Я сказала подвиги? Не припоминаю. Но если тебя это интересует, то расскажу. Если время останется. У меня еще дел по горло, поэтому давай излагай дальше. Почувствовав какой-то подвох, Катерина совсем разнервничалась, однако послушно заговорила снова. Танзеля мне звонит раз в неделю. В прошлый четверг сообщила, что у Вики накануне неприятность произошла. Вернее, не у Вики лично, а у ее подопечного, чиновника какого-то. Подробности Танзеля не уточняла, сказала лишь, что сейчас у девочки все наладилось, работа спокойная и не связанная с опасностью. Сегодня я жду очередного урочного звонка. Кажется, все. Хотя Надежда Михайловна делала попытку помирить Вику с Валентином, но вряд ли преуспела. «Не преуспела?» — удивилась Алина. По опыту она хорошо знала, что хитроумные коды Киреевой Лапиной обычно провалом не заканчиваются. Лапина пробралась на корпоратив, который устроил Эдуард Попов, по поводу юбилея своего банка. Она рассчитывала, что его сын тоже будет там. И не ошиблась. «Ты же знаешь, Алина, Надежда Михайловна проникнет в штаб-квартиру ЦРУ, если ей это будет надо». А тут обычный банкет в ресторане. Для нее сущая легкотня, просто разминка. Забронировала столик в соседнем зале и на протяжении нескольких часов вела скрытую видеосъемку. Сухим остатком вышла трехминутная микрометражка с окруженным банковскими русалками Валькой Поповым в главной роли. Держал он себя безупречно. Именно то, что нужно. А русалки не очень, но в границах приличий. Этого эпизода Лапиной показалось достаточным для провокации. Она отправила Вике ссылку в расчете, что увиденное пробудет в девочке собственнический инстинкт, который подстегнет ее к действию. Я высказала Надежде Михайловне, что увиденное скорее укрепит Вику во мнении, что ей нужно всячески избегать этого Дон Жуана. Лапина разозлилась, она не любит, когда к ней с критикой. «Вот, собственно, и все наше грязное белье». «Не понимаю, зачем тебе это нужно было знать, но ты узнала. Теперь твоя очередь делиться информацией». После недолгой паузы Марианна проговорила. «Ну, ничего грязного я не заметила. И потом... Тебе ведь самой захотелось выговориться, не так ли? И не фырчи, я тебя сейчас ничем не унизила. Теперь о деле, но издалека». Примерно дней 10 назад в своем служебном кабинете был убит руководитель департамента столичного министерства. Несмотря на плотные шторы на окнах, пуля снайпера, стрелявшего с крыши дома напротив, пробила потерпевшему аорту. Никаких примет киллера установить не удалось. Он будто растворился в воздухе, покинув Лёшку. Интригующее начало, не так ли? Глухарёк был направлен в мой отдел. Изучая детали происшествия, я опять натолкнулась на знакомую фамилию и почти не удивилась. Томить не буду. Твоя Виктория в течение краткого времени была телохранителем данного субъекта. Катя тихонько охнула. Путята невозмутимо продолжила. Как телохранитель она действовала очень грамотно. Если бы не изотопный маркер, киллер до замятина просто так не добрался бы. Какой-какой маркер? Удивилась Алина. Изотопный. К пиджаку убитого был приколот значок с впаянным в него кусочком радиоактивного металла. Утром того дня в министерстве проходило расширенное совещание, на котором присутствовали владельцы крупных фирм-застройщиков. В конце мероприятия представители бизнес-сообщества в качестве благодарности и почтения одарили топ-чиновников памятными значками с барельефом московского герба. Понты наикласнейшие. Биметаллическое золото плюс ручная гравировка. Но помечен изотопом был только один из них. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что, во-первых, мишенью являлся именно Замятин. А во-вторых, снайпер работал со специальным прицелом, который позволяет произвести точный выстрел при полном отсутствии видимости. Хотя выводы эти были мною сделаны позднее. «Бедная, бедная моя девочка». — пробормотала Катерина. — Как же ей досталось? А что ужаснее всего, она изведется теперь от чувства вины. Вика ведь ничего не знает про маркер. Я права, Марианна не знает? Могу предположить, что если и не знает, то о многом догадывается. Не перебивай меня, Демидова. Я подхожу к ключевому моменту, потому что самое для нас важное случилось позавчера, а узнала я об этом сегодня. Паша Залыгин, старший опер из отдела по противодействию экстремизму, счел нужным кое-чем со мной поделиться, поскольку был в курсе, что изотопное дело висит на мне. И рассказал он следующее. Бывший его коллега, не припомню фамилии, допустим, Семенов, который теперь служит начальником охраны на каком-то производстве, обратился к Залыгину на днях с необычной просьбой, а именно инсценировать для публики выезд опергруппы на убийство. Помочь Пашка согласился, но потребовал, чтобы Семенов подробно мотивировал ему и парням таковую необходимость. Мотив оказался действительно серьезным, а в качестве вещественного аргумента Семенов продемонстрировал Павлику значок, отнюдь не из драгметаллов, а жестяно-пластмассовый, но тоже продырявленный снайперской пулей. Значочек тот изначально располагался на пиджаке его шефа, а пиджак на системном блоке компьютера, поэтому пострадал не шеф, а компьютер. И что примечательно, снайпер попал точнёхонько в серединку значка, несмотря на опущенные жалюзи. Она стояла на раздевании шефа барышня по имени Виктория Демидова, за день до этих событий нанятая в качестве телохранителя. И теперь я подхожу к изложению неприятного нюанса. Поэтому, Катерина, держи себя в руках и не вздумай устраивать истерик. Когда я устраивала истерики? Стиснув зубы, проговорила Катя. Я знаю, поэтому без обиняков. Мои коллеги умеют быть убедительными, когда хотят добыть информацию. У нас все это умеют. Они насели на Семенова вплотную. И вот что он им выложил. Ситуация осложнилась тем, что на следующий день Вике позвонили и потребовали самой разобраться с подопечным, причем в кратчайшие сроки. Чем именно ее шантажировали, я не уточняла, но, похоже, чем-то серьезным. Отсюда и возникла потребность в инсценировке убийства с привлечением знакомых оперов, но без привлечения их же по официальным каналам. Слишком мало времени, а у нас тоже бюрократия. Повторюсь, это произошло 2 дня назад, во вторник. Пашка сказал, что Семенов в тот же день ему сообщил звонком, что все чики-поки, шеф в безопасном месте, но обращаться в полицию не планируют. Залыгин по этому поводу не опечалился, поскольку дел у всех в производстве и без того хватает. А сегодня утром он получил результат из лаборатории и, оценив его важность, передал справку мне. Короче, экспертиза показала, что значок, полученный Залыгином от Семенова, помечен теми же изотопами, что и значок в деле Замятина. То есть оба дела пересекаются. Проблема в том, что второго дела-то и нет. Конечно, это легко решаемо, едешь на завод, где произошла попытка покушения, начинаешь следственные мероприятия, но откуда мне знать, как это отразится на Вике? Ее ведь преступники наверняка предупредили, чтобы она не обращалась к ментам. А тут мы заявимся во всей своей страшной красе. «Она жива?» — запинкой спросила Катерина. «Не паникуй, Демидова!» — раздраженно проговорила Марианна. «Лучше звони Танзеле. Или как там ее? Может, она в курсе, где найти твою дочь? Чуйка у меня, что Вике нужна помощь. Только в полицию она не пойдет, оно и правильно. А мы бы с ней посидели где-нибудь в скверике на скамеечке. Покалякали по-бабски. Кто нас заподозрит?» Катя послушно набрала номер Усмановны. Разговор со Садулиной получился короткий и какой-то рваный. Но Катя выяснила, что Вика утром поехала на работу, а где она работает, Танзеле неизвестно. Катя попросила Усмановну, чтобы та позвонила ей сразу же, как только Вика вернется. Танзеле обещала. Марианна проговорила с досадой. «Жаль». Что ж, мы теперь хотя бы знаем, что с ней все в порядке, коли в присутствии отправилась. Катюха, не вешать носу, она себя не даст в обиду. У нее талант. Нет, я, кроме шуток, я бы такой дочкой гордилась. Тем не менее, просьба у меня к тебе будет категорическая. Сразу же, как только Виктория объявится, пусть связывается со мной. Талант, не талант, а моя помощь ей не помешает. Катя вздохнула. Спасибо, Марианна. Пожалуйста, держи меня в курсе, если сама что-то узнаешь. Путята коротко кивнула, втиснула ноги в туфли и отбыла по своим срочным делам, хлопнув дверью. Катя и Алина сидели молча, глядя каждая в свое окно. Катя заговорила первой. Спасибо, Алин, что все это устроила. С ума сошла. Вяло возмутилась Алина. Поколебавшись, Катя сказала. Машка чем-то неуловимым на Вику похожа. Прежде я этого не замечала. Тебе так не кажется? Ничего общего, ответила Алина апатично. Просто ты Вику давно не видела. Посмотришь? Катерина торопливо полезла в сумочку за смартфоном. Открыв папку с дочкиными фотографиями, дала посмотреть Алине. Через минуту та смартфон вернула, соглашаясь неохотно. Ну, в принципе, типаж один. Да, один. Поехали, что ли? А у Путята детей никогда не было? Алина, удивленно приподняв бровь, спросила. Ты чего взялась фантазировать, Катерина? Да это я, так, легкое психическое расстройство на фоне легкого нервного. Забудь. Алина повернула ключ зажигания, двигатель мягко загудел. Закрутила головой, приноравливаясь выбраться из тесноты стоянки. Катя неуверенно произнесла. Вика такая же прямодушная бывает. И мимика у нее похожа. Поворот головы тоже. Не уймешься никак. Кинув на Катю косой взгляд, сурово одернула ее Алина. «Ты погоди, Алин, не сердись. Понимаешь, я только сегодня заметила, что у Марианы... Хотя, может, я и раньше видела, но значения не придала. Ты, конечно, скажешь, что это совпадение простое. Но что там еще?» Досадливо спросила Алина, заглушая мотор. Катину взволнованную тираду она выслушала, не проронив ни слова. Побарабанила пальцами по оплетке руля, потянулась к держателю со смартфоном. «Маш, ты где сейчас?» «Греби обратно». «Чего забыли?» — недовольно спросила Путята, пятью минутами позже вновь устраиваясь на переднем сиденье малышки Сузуки. «Когда и при каких обстоятельствах ты осталась без родителей?» — в лоб спросила Алина. Путята была удивлена. Потом ответила сдержанно. Погибли в автокатастрофе летом 97-го, когда возвращались из отпуска домой. Этой информации тебе достаточно? Недостаточно, категорично заявила Алина. Вдвоем ехали? Или еще кто-то с ними был? Ну, моя сестра с ними была. Ей было годика два, наверное. Я в спортивных сборах участвовала и не смогла с ними ехать. «Да что вы мне допрос-то учинили, девки? Что за дела?» «Возле деревни Камышовка?» — взволнованно уточнила Катя. «Катастрофа где произошла? Возле Камышовки?» «Да», — помедлив, ответила Марианна. «В чем дело, девушки?» «А дело в том, что Вику мою в детдом забрали из этой деревни, от спившейся мамаши по фамилии Медведева». И случилось это в 98-м. «Бывает», — флегматично ответила Марианна. «Что бывает, Марианна? Тебе разве это ни о чем не говорит? Ни на какие предположения не наталкивает?» «Не говорит и не наталкивает», — сухо осадила ее Путята. «И советую тебе, Катерина, слезливую туфту по телеку пореже смотреть». «А вот это о чем ты тебе говорит?» Не сдержавшись, выкрикнула Катерина и, схватив Марианну за левую руку, вывернула кисть мизинцем кверху. На внешней стороне нижней фаланги Марьяниного мизинца темнело роговелый бугорок наподобие крошечной мозоли. Взглянув ей в лицо, Катя сказала. «Вика имеет такой же атавизм и маскирует его перстеньком. Удалять врачи не рекомендовали». Она пробовала бороться с ним самостоятельно и только изувечила палец. Теперь всем говорит, что там была тату. Марианна руку выдернула и лениво произнесла. «Ну дай хоть на фотку ее взглянуть». Ты ж с ней встречалась, — возмущенно проговорила Катерина. Когда в детдоме следствие вела? Марианна изумилась. Полагаешь, я всех фигурантов должна в лицо помнить? Тем более тогда Вика была подростком. Кончай истерить. Где фотки, я жду. Взяв у насупленной Кати смартфон, она принялась изучать фотографии, к некоторым по нескольку раз возвращалась. Вернув аппарат владелице, долго молчала. Катя напряженно ждала. Алина ждала с интересом. Наконец, Марианна произнесла без интонаций. Тельце сестры было сильно изуродовано. Ее швырнуло через лобовое стекло прямо на кирпичную кладку автобусной остановки. В результате аварии пострадала еще и местная жительница, ожидавшая маршрутку. Вернее, не сама она, а ее ребенок. Мне потом папины сослуживцы подробности рассказали и даже дали ознакомиться с протоколом осмотра. Помню, я тогда заметила нестыковку. Прогулочная коляска всмятку, а дитё отделалось ушибами и переломом плеча. Со слов потерпевшей, она схватила дочку на руки, когда увидела, что легковушка в попытке избежать столкновения с бензовозом въехала на бетонную балку, лежащую на обочине. Затем машина несколько раз перевернулась, коляска оказалась на ее траектории. «И в чем-то и нашла нестыковку?» — осторожно спросила Алина. «Откуда у ребенка переломы и ушибы, если мамаша не пострадала совсем?» И потом, странно, что сестру бросила на лобовое стекло. Не было же фронтального удара, — спокойно пояснила Марианна. И ты не настояла на доследовании? Настояла? Нет. Но сомнения высказала. От меня отмахнулись. А в Камышовку почему не поехала? Ведь не поехала, — продолжила наседать Алина. Мне не было 16 тогда. После похорон я добивалась, чтобы меня не упрятали в интернат, а разрешили жить в квартире родителей. Коллеги отца помогли, спасибо. Позже я отправляла запрос в поселковый совет. Мне ответили, что гражданка по фамилии Медведева больше у них не проживает. А где проживает, им неизвестно. «Дела», — сказала задумчиво Алина. А Катерина ничего не сказала. Она вдруг ощутила какое-то опустошение. На душе было смутно, непонятно, тревожно. «И где же твоя радость, Катя? А разве есть чему радоваться?» «Все ясно, ты просто прожженная эгоистка. Радоваться Кате есть чему. У Вики теперь будет сестра. Старшая, умная, сильная, состоявшаяся. И если Виктория захочет жить с Марианной, ты порадуйся за девчонок. А не ревнуй, не обижайся. Кстати, никто тебя за язык не тянул, сама напросилась. Ну, это все надо проверять. Старательно симулируя равнодушие, заметила путята. Тест на ДНК, а то все. Однако совпадение событий, надо сказать, фантастическое, прямо из сериала. Из мексиканского? С нервным смешком спросила Катерина. Из него самого изродимого. Она где-нибудь учится? На юрфаке. Хотя я всегда была уверена, что ей нравится программирование. Алина хихикнула. Можешь, Машка, не тратиться на экспертизу. Ты вроде говорила, что папка твой служил в полиции и к 30 годам дошел до майора? В милиции. И к 38. Сдержанно уточнила Марианна. Инициируешь повторное расследование того ДТП? Деловито поинтересовалась Росомахина. Путята, пожав плечами, невесело произнесла. «Зачем?» Водитель бензовоза свое получил. «Чтобы лжемамашу Викину отыскать. Допустим, отыщут. И спросит она меня тогда. А где ж ты сама, голуба, была все годы, когда твоя сестра под детдомом мыкалась? И ничего не сделала, чтобы сомнения проверить. С твоими-то возможностями. И знаете, девушки, я ничего не смогу ей ответить. Я виновата перед Викой. А тебе, Кать, благодарна. Ты только раньше времени себя не заедай», — тихо сказала Катерина. «Возможно, не сестра тебе, Вика. Возможно, все это простое совпадение, а сестра твоя погибла в тот день вместе с папой и мамой». Развернувшись к ней, Марианна резко спросила. «Катя, это что-то меняет? Я ведь и вправду ничего не предприняла, чтобы в деле разобраться. Умерла так умерла, прикинь?» Алина рассудительно проговорила. «Не психуй, Машка. Как сложилось, так и срослось. Прими за данность. А доследовать ты напрасно отказываешься. Хотя бы узнаешь, что там в действительности произошло». «Да ничего я не узнаю. За давностью лет», — устало проговорила Марианна. «Можно предположить, что Вероничка сидела возле неразблокированной задней двери. Никаких детских кресел в то время в помине не было. Когда автомобиль правыми колесами въехал на пандус, дверь от сильного толчка могла распахнуться. Сестренку выбросила на дорогу. А машина некоторое время двигалась на левой паре колес, прежде чем пошли кувырки через крышу. «А может, это твоя мама ее выпихнула?» — предположила Алина. «Может, и мама», — не стала возражать Марианна. «Как ты сказала, звали сестренку?» — спросила Катя.